об истинной сущности финской войны до конца своего личного маршрута не догадался не только Твардовский, но и романтик Аркадий Гайдар. Такое было время. А если кто и догадался, то молчал. Многие онемели навеки по вчерашний день включительно. Времена не выбирают, в них живут и умирают. Примечание редактора. Александр Кушнер. А умирать не хотел никто. Война как мать родна. В 1941-1942 годах Твардовский работает в Воронеже в редакции газеты Юго-Западного фронта «Красная звезда». И вот здесь-то он пишет своего Василия Теркина. Пишет до 1945 года. Хватает на всю войну. Простенько, доходчиво, сердечно. Василий Теркин — это швейк 40-х годов 20-го века. Советский швейк, только без сатиры, без едкости, без высмеивания милитаристского пафоса. Все-таки швейка создал свободный европеец Ярослав Гашек, а Австро-Венгрия все же не СССР. А бессмысленность Первой мировой войны, хотя бы после нее, разрешено было зафиксировать на бумаге. Но попытка проделать то же с Великой Отечественной или даже просто со Второй мировой была предпринята разве что Владимиром Войновичем, которого за его солдата Чонкина изгнали из страны, или Василем Быковым. Писал он много после сталинской эпохи, а самая смелая вещь «Стужа» вышла уже в перестройку. Антисоветчик Войнович был совершенно свободен от комплексов защиты социалистического отечества. Майора Пугачева в обработке Варлама Шаламова этих комплексов лишили СМЕРШ и НКВД. Да так, что даже Твардовский не мог Шаламова протащить в новый мир. В наши же дни на этой ниве успешно трудится кинематограф. Это пошло с Чарли Чаплина, с его великого диктатора. Английские комедии о Питкине или французские о Бабете. Да и мы не ударили лицом в грязь. Какой-то вольный стрелок снял «Гитлер капут» блестящую пародию и на Третий Рейх, и на СССР, и на американцев. Но Василий Теркин появился в черно-белые времена, так что там все было по прописям. Страшный бой идет, кровавый, смертный бой не ради славы, ради жизни на земле. Теркин был чем-то вроде комиксов солдатской стенгазеты. Он был не дурак поесть и выпить, покурить махорку, поспать минут 600. Он не рвался умирать, хотя и не трусил. Он мечтал не об орденах, а о доме и буханке черняшки. Он был свой, простецкий, земеля. Его узнавали. Этот комикс был невероятно популярен у солдат. Он был культовый. Он стал охранограмотой для Твардовского. Война помогала выживать русской литературе и даже белорусской и украинской. Что было бы с Гроссманом, Эренбургом, Василем Быковым, если бы они не заработали себе на фронте индульгенцию и охранную грамоту? Все пошли бы в ГУЛАГ сомкнутыми рядами. Война убила Павла Когана, Михаила Кульчицкого и много других менее известных авторов. Но она же давала шансы выжить творческой интеллигенции страны. Твардовский получает еще одну сталинскую премию за Теркина в 1946 году. Впрочем, сталинки идут косяками. «Дом у дороги» об ужасном начале войны написан в 1946. В 1947 очередная сталинская премия. Кстати, что такое Сталин, Твардовский понял вполне. В Теркине он не упомянут ни разу, как будто его и не было. А идеологии в поэме нет никакой. Бои есть, смерть есть, солдатская доля есть, полуголодный, но не унывающий солдатик есть, а идеологии нет. Понял Твардовский, что нет смысла воевать за светлое царство социализма, за раскулачку, за Сталина на белом коне. Но еще до войны Твардовский успел жениться на милейшей женщине, типично декабристке, Марии Илларионовне, хранительнице рукописи и очага. У них родились две дочери, Валентина и Ольга. Если бы не общественные бедствия, Твардовский был бы очень счастлив в семье. Увы, 1931 год и преданный отец стучали в его сердце. Но вот рухнуло идолище поганое, рухнуло в 1953 году. Однако страх не ушел. И на смерти рано поэт пишет опять какую-то ерунду. Приходит Хрущев вместе с оттепелью, и начинается искупление. Получив в свои руки новый мир на целых 4 года, Твардовский делает подарочек советскому народу, пишет и печатает сатиру «Теркин на том свете». Оказывается, на том свете есть кап тот свет и соц тот свет, две системы. Фонтаны, ангелы, нектар, амброзия — это все у них. А на советском том свете есть особый отдел, ГУЛАГ, бюрократия, мрачный бездушный советский строй. И ни глотка воды, ни покоя, ни отдыха, ни ангелов, ни арф, одни чиновники мрачного вида и особисты. Хорошо еще, что Теркин оказался жив и сбежал обратно наверх. Поэму осудили за демократические тенденции. Требовали закрытия нового мира по формуле Жданова о журналах «Звезда» и «Ленинград». И вот 4 года без журнала. Но каменное упорство овладевает Твардовским, и он больше не обращает внимания на брань. Она ведь на вороту не виснет. искупления. Хрущев, получив бразды, милостиво вернул Твардовскому журнал в 1958 году. Твардовский пишет поэму «За далью даль» и в 1961 году получает за нее Ленинскую премию. Все пожертвовал на Дом культуры у себя в родных краях. И вот в главе «Так это было» рождаются звенящие вечностью слова. Слова для храма, слова нестерпимой ненавистью к Сталину и великого торжества от его кончины. Так это было. Четверть века призывом к бою и труду звучало имя человека со словом «Родина» в ряду. Оно не знало высшей меры, уже вступая в те права, что у людей глубокой веры имеет имя Божества. И было попросту привычно, что он сквозь трубочный дымок все в мире видел самолично и всем заведовал, как Бог. И вот последние послевоенные годы. Салют, и снова пятилетка, и все теснее лучам венце. Уже и сам себя нередко он в третьем называл лице. Уже и в келье той кремлевской, и в новом блеске древних зал он сам от плоти стариковской себя отдельно созерцал. Спешил, и все казалось мало. Уже сомкнулся с Волгой Дон. Канала только не хватало, чтоб с Марса был бы виден он. И вот то, что надо бы читать на инаугурациях. И, видя жизни этой вечер, помыслить даже кто бы смог, что и в Кремле никто не вечен, и что всему выходит срок. Но не ударила царь пушка, не взвеет царь колокол в ночи, как в час урочный та старушка подобрала свои ключи. Ко всем дверям, замкам, запорам не зацепив лихих звонков, и по кремлевским коридорам прошла к нему без пропусков. Вступила в комнату без стука, едва заметный знак дала, и удалилась прочь наука старушке этой, сдав дела. Вот она, плата за звездный билет в храм, а новый мир реял над страной, как знамя будущего, на страх реакционерам, сталинистам и сусловым всех мастей. Твардовский побыл кандидатом в члены ЦК с 1961 по 1966 год, и выбыл из них. Его душили тихо, в перчатках. Когда ушел Хрущев, судьба журнала была решена. Набор круга первого Солженицына рассыпали, Шаламова не пустили на порог. А Твардовский спасал Жореса Медведева из психбольницы от карательной психиатрии. Спасал вместе с Тендряковым всем весом члена, кандидата в члены ЦК КПСС, и за это не получил звания Героя соцтруда. Он правильно понял дело Даниэля и Синявского и загнал за Можай своего милого сподвижника Андрея Дементьева за участие в их травле. Он казнил себя каждый день за эту двойную жизнь. КПСС давно было ему ненавистно, но надо было сохранить журнал. Он страшно пил. Его находили в снегу около дачи. Он не снимал со стены портрет Сталина в порядке умерщвления плоти и духа. И вот у него уволили всех замов и назначили ими врагов. Он успел пустить в номер 1970 года Казанский университет Евтушенко, напутствие Софьи Власьевне. За что они любили Россию? Он Твардовский и он Евтушенко. За вечный пугачевский дух в народе, за доблестный гражданский русский стих, за твоего Ульянова Володю, за будущих Ульяновых твоих. Да, это и про него тоже, про Твардовского. Застучали мне мысли по темечкам. Получилось, я зря им клеймен. И хлещу я березовым веничком по наследию мрачных времен. Журнал отобрали в 1970-м, а умер Александр Трифонович в 1971-м. Инсульт, молниеносный рак легкого. Он хотел уйти. Однодворец, однолюб, одножурнальник. Ключи вам в руки, Александр Трифонович, и рекомендацию в рай с подписью от треугольника политзеков.